«После полудня», — тут же ответил царевич. «Посетите Люциуса, он вам выдаст новое снаряжение, которое вчера старательно отбирал вместе с Астером. Думаю, под вас он найдет что-то, что может подойти. Там же много интересного было, достаточно много», — кивнул я. «На того же Ахилла броня точно найдется с весьма интересными магическими свойствами. Тогда не медлите», — посмотрел на бойцов, которые практически одновременно поднялись, ударили кулаком в грудь, а после удалились из помещения. Мы сидели некоторое время в тишине, никто не говорил, от слова совсем. Я, командир и один из близнецов, просто молча буравили друг друга взглядами, словно вот-вот что-то должно произойти, но нет, ничего не происходило. Просто сидели и молчали, и это начало немного нервировать. Ну как немного, достаточно сильно, чтобы начать стучать ритмично ступней по полу, и это не осталось незамеченным. «Потерпи», — сказал близнец, — «остальные покинут здание», — командир продолжит. Я ничего в ответ говорить не стал, просто кивнул и попытался держать себя в руках. Терпением я точно никогда не славился, в этом я уверен на все 100. Все время старался быть везде и всюду, знать все, что успело узнать человечество. Но, главное, я всегда спешил, всегда, везде. И мне это нравилось, спешил стать взрослым, спешил стать воином, спешил помогать своему отцу во всех делах. Так, посмотрел пристально на нас двоих командир. «Друас, сегодня на тебе тренировка Астера. Копье, меч и лук. Все отрабатывать до тех пор, пока он не поймет, по крайней мере, азы. Даже на обед запрещаю ходить. Вам на ужин двойную порцию подготовит». «Где именно тренироваться?» — уточнил тут же пятый. «На заднем дворе», — хмыкнул улыбаясь командир. «У Астера есть способности, лишний глаз не должен их видеть. А тут забор высокий, точно чужих никого не будет. А что касается методов тренировок, то можешь его не жалеть. Из брони разрешаю надеть все, кроме панциря. Астеру, Друас, тебе разрешаю надеть все. А если я его убью ненароком?» — свел брови вместе пятый. «Опасно же, он новичок, точно проиграет мне в честной схватке, а деревянных копий у нас нет, только боевые. Не переживай», еще шире улыбнулся командир. «Астер тебя очень сильно удивит, так что можешь выкладываться на максимум, только в район сердца запрещаю бить. Думаю, это единственное место, которое действительно можно считать его. Ахиллесовый пятый, ничего не понимаю», паник пятый, свесив голову. «А ему точно можно знать?» тут же уточнил я, поймав на себе хитрый прищур близнеца. «Царь же прямо сказал, что это должно быть тайной. Наш отряд, могила», — ударил себя кулаком в грудь царевич. «Не переживай, никто не будет распространяться о том, что у тебя какие-то особые способности есть. Не зря же мы, особый отряд, именной, черти. Нам всем ты доверять можешь полноценно. Но и каждый, думаю, ты понял, рассчитывает на то же самое. Хотя ты и знать ничего не знаешь о большинстве из нас. Да», — поджал я губы. «Не кори себя за это», — усмехнулся мой будущий спарринг-партнер. «К тебе приглядывались. Сейчас убедились, что твоим словам и поступкам доверять можно. Поэтому и отряд к тебе сейчас еще лучше относиться будет. И возможность тренироваться с нами, а не с другим свежим мясом, большая честь на самом деле. Учту», — хмыкнул я. «Идите», — уже требовал царевич. «А мне нужно к царю. Просил подойти, как разберусь с делами». Митрокл поднялся первым, после чего спешно покинул помещение. Ушел он в обычной одежде, не в броне, она осталась тут. Мы же встали только после того, как убедились, что больше тут никого, кроме нас, нет. Встали, направились к складу, отдельной комнатке, которая запиралась, там взяли все свое и вышли оттуда. Просто там было темно. Свою броню я нацепил довольно быстро, но вот Друасу пришлось помогать с его броней. С моей помощью он справился быстрее, так что на улице мы оказались примерно через десяток минут. Если в здании он не подал виду из-за моего оружия, то сейчас искренне удивлялся. «Странный выбор», — спокойно проговорил он. «Оружие короче копья и требует двух рук. Тебе со щитом будет неудобно сражаться таким оружием, как минимум. Придется его убирать или отбрасывать. Уверен, что хочешь сражаться именно черт сейчас вспомню с глифой. Во, уверен», — кивнул я и хитро улыбнулся. «Мне нравится это оружие. Нравится его баланс, нравится наличие возможности как резать, так и колоть. При этом расстояние удара больше, чем у меча, значительно больше. Ну а отразить атаку копья, думаю, достаточно легко». Уверен, его насмешливый взгляд буквально кричал, что время болтовни закончилось, что пора действовать. И в следующий миг, Едва я успел поднять и выставить перед собой щит, я отразил первый мимолетный удар. Он даже не делал подготовку, просто из того положения, в котором находился, сделал бросок рукой вперед, нанося укол. Удар был легкий, я его едва почувствовал, но в том и суть, что он легкий, но быстрый. Потом последовал следующий удар, более мощный, в левый край щита. Он бил туда целенаправленно, заставил меня раскрыться, что у него и получилось. Потом пинок в колено, я прорычал от боли, а следом очередной укол в живот. Я постарался отразить удар своей глифой, но только слегка изменил траекторию удара, и вместо того, чтобы пробить верхнюю треть живота, копье вонзилось в нижнюю треть. Друэс тут же выдернул оружие из живота. На его лице красовалась паника, но он пытался ее подавить, веря словам своего командира. Я же не стал его разочаровывать, тут же активировал свое умение. Рана затянулась, только очередные одежды запачкались кровью. Даже не знаю, сколько я их сменил за последние дни. Удивлен, с легким отрешением проговорил он. Действительно удивлен, это довольно многое объясняет. По крайней мере нашу первую битву точно. Я отчетливо видел, как тебе в шею прилетало что-то острое, как хлестала кровь, но потом даже намека на рану не было. Подумал, что причудилось, но нет, не причудилось. А вот дальше начался настоящий хаос. Друэс оказался настоящим мастером копья. Не знаю, правильно ли будет его так называть, но я вообще не мог ему ничего противопоставить. Целый час избиений, целый час мучений, целый час боли и страданий. Но потом я понял. Я убрал щит за спину, взял глефу в обе руки и приготовился встречать следующую атаку. Нечего сражаться от защиты, если оружие для этого не предназначено. Ловкости и скорости у меня достаточно, сноровки тоже не занимать. Главное, понять, как получить преимущество от щита на спине и глефы в обеих руках. Друэс рванул на меня, снова сделал короткий и легкий выпад. Мне удалось просчитать, куда будет нанесен сам удар. Это позволило мне отшагнуть в сторону, отбить глефой все еще угрожающее моей жизни копье, а после моментально нанести удар в данный момент нижней частью оружия. Неплохо, отступил он, опуская щит, которым успел прикрыться. Продолжаем. И снова он накинулся на меня, но на этот раз укол был с подвохом. Он словно попытался поднять меня на копье наверх, ввысь, к небу. Но я крутанул свое оружие в руках, а сам слегка отклонился назад. В миллиметрах от моего шлема пролетело оружие врага, но он тут же снова пнул меня. Я завалился на спину, тут же сделал перекат в его слепую зону, в сторону его щита, и моментально вскочил на ноги. Он уже наносил новый удар, но неуклюже, пытался достать, но я лишь нырнул под его левую руку, а после вообще за спину, нанося удар острием по пластине спины. Ударял бы я сильнее, может, и пробил бы, но сейчас старался больше показать удар. Молодец, улыбался он. Еще раз, и вновь череда ударов и уколов. Я уже не сдерживался. Смысл? Враг опытнее меня, сильнее, а значит, надо брать наглостью и нахрапом. Еще пару раз он ранил меня, нанося довольно страшные раны. Один раз оказался полностью разорван бок. Я не сдержался и заорал от боли, накладывая самоисцеление за самоисцелением. Восстановился только после пятого раза, но фантомная боль преследовала меня, и уже после этого я слетел с катушек, крутился и вертелся как волчок, не жалея своих сил. Близнец только что-то кричал, поддразнивая меня, а внутри клекотала ярость. Вот только в голове воцарилась холодная решимость. Уклон, удар, отскок, шаг, еще шаг, разворот. Принял удар на щит, снова разворот с уколом, режущий удар, отступ. Отбил копье, схватил оружие противника, дернул на себя и пинок. Ха! Крикнул я, нанося смертельный удар, который остановил буквально около самой шеи моего тренера. Победа! 1-26, рассмеялся легионер. Но радость для тебя, все 26 попыток тебя прикончить были все равно не в мою пользу. Сердце ты инстинктивно защищал. Так что если бы я хотел, то не пронзил бы его. А вот все остальные ранения тебе по одному месту. Аид точно не будет рад, следя за твоей жизнью. Плевал я на Аида, тяжело дышал я. Сейчас Эрис наблюдает за нами, так что давай продолжать. Хорошо, улыбался мой товарищ, протянув мне руку, за которую я схватился и помог встать ему на ноги. Теперь меч, тебе с ним должно быть попроще. Должен понимать, как правильно резать и где. Ведь понял же, да? Понял, улыбался вымученно я. Пошли уже за оружием, только сначала попить, смахнул он пот со лба,

что бойцы, назначенные на работу туда, как и профильные мастера, не спали вообще. Чувствовалась подготовка, но не такая явная. Возникло ощущение, что царь пытается скрыть сам факт подготовки к наступлению на лагерь. Покончив с завтраком, мы вернулись в нашу казарму, и плевать, что это на самом деле особняк кого-то из советников, где начали тут же снаряжаться. Каждый помогал каждому, все проверяли снаряжение, и у всех оно сидело ровно, удобно и нигде не натирало. Благо, у всех все было подогнано, каждый знал, где и на какую дырку закалывать, застегивать и тому подобное. «Готовы?» – посмотрел на всех командир, но ответа словами не последовало, только немая решимость в глазах. «Тогда выступаем. Так как нас осталось 9 человек, то и тактика наша изменилась. Не было маневренной четверки, что снижало наши возможности, но в условиях замкнутого пространства лагеря она и не понадобится. Теперь у нас была боевая пятерка, где первый, пятый и шестой – основная ударная сила, а восьмой и девятый – боевая маневренная поддержка, которым придется решать, кому помогать, стрелками или воинам натиска. Стрелки же все остались в том же составе. Десятый с двенадцатым, по левую руку, одиннадцатый и тринадцатый, то есть я, по правую. Лук себе выбрать я не успел, хоть и научился с ним обращаться, так что все еще был с прощой, ну и решено было, что последние два номера должны быть со щитами для прикрытия лучников. Тактика сработала и показала себя в прошлые разы. По крайней мере, выживаемость должна была повыситься. Вот только у такой тактики был один существенный минус. Проща существовала только с одним рангом усиления, а вот лук мог быть даже с золотыми полосками. То есть качественно, лучники сильнее. Но нам требовалась не только огневая мощь, но и выживаемость. Для маленькой группы решающий фактор, особенно где командир столь значимая фигура. Когда мы прибыли к точке сбора, оказалось, что первая тысяча уже отправилась в сторону лагеря, а если быть точнее, то в обход его, с целью выхода по дальнему радиусу в его тыл. Не самое удачное расположение выбрал противник, никаких естественных преград вокруг, которые можно было бы интегрировать в структуру обороны. Интегрировать — какое интересное слово. Так что факт глупости врага играл нам на руку. Может, у них просто не хватило времени все логичнее продумать, может, еще что-то, но, когда они только-только создали там временный лагерь, легион уже начал действовать, вырезая всех противников вокруг. Так что, возможно, враг просто не смог найти место, куда бы мог перебраться. Даже сейчас, в ночи, в лесу было полно мелких отрядов, которые расчищали путь для тысячи, которая уже совершала марш. Знание – сила. А когда враг лишается какого-либо знания, сила остается у нас, либо он не может применить его против нас. Тут же оставалось еще 3000 воинов. Мы находились в группировке под номером 1, самой главной ударной, которая должна еще во время марша развернуться в боевые порядки, с наскока атаковав лагерь противника. Две другие тысячи – фланговые. Там были в основном бойцы поддержки, где-то 3/4 от всего состава, остальная четверть – бойцы ближнего боя для сдерживания врага. Ведь он все же мог попытаться совершить вылазку, с целью попытки прорыва через кольцо окружения. Наш-то строй будет достаточно сильно распылен, а они смогут собраться в один мощный ударный кулак. Это был единственный изъян нашего плана. Но раз мы знали про изъян, то знали, как его превратить в ничто. Если враг не успеет узнать о том, что будет осажден, если кольцо замкнется одновременно со всех сторон, если удар произойдет с наскока, то и прорыва может и не быть. Точнее, его не будет, так как все силы лагеря будут брошены на сдерживание нас, первой тысячи, где полноценных воинов дальнего боя практически нет. Хоть мой командир по значимости тысячник, а, соответственно, его голос был важнее при выборе решения, но он не руководил всей тысячей. У него были свои задачи внутри этой тысячи. Командиром же всей нашей малой фаланги, если ее так можно назвать, все же структура воинства Греции меняется, оказался тот самый, что обещал меня наказать кухней. «Итак, бойцы», — довольно громко он сказал, после чего тысяча начала строиться, формируя походный порядок. Прямого приказа не было, но все поняли, что время пришло. Никакой суеты, никакой лишней беготни. Каждый знал, где и куда ему нужно вставать, каждый знал, какое место он займет. Тысячники получили указания от царя вчера. Также вчера тысячники проработали частные тактики и построения с сотниками, а сотники все передали с десятниками. Поэтому все и было спокойно определено. Ни ругани, ни криков. только тихое действие, показывающее невероятную слаженность боевой машины Спарты. «Построились, молодцы», — не особо громко проговорил Гарти, осматривая войска, вверенную ему тысячу, а также в отношении общего руководства фланговые тысячи. «Услышал же его я только из-за того, что наша чертова дюжина в неполном составе стояла близко к нему. Задачи вы все знаете. Не вижу смысла что-то вам рассказывать. Цели должны понимать, если не совсем тупы». Некоторые воины посмеялись, показывая, что все поняли. «Так что выдвигаемся. Каждая тысяча по своему маршруту. Сейчас весь лес до лагеря врага должен быть практически чист. Но все равно смотрите вокруг, под ноги и на небо. Враг может быть везде». Я лишь молча кивнул. «Наши вчера рассказывали про редких гарпий, которые каким-то образом оказались в нашем мире. Хотя почему каким-то, все тем же, что кентавры и сатиры. Через разрыв в пространстве, через магию, которая сотворила все это». Минуту погодя, когда три тысячника быстро посовещались, начали раздаваться первые команды. Если тысячники, в том числе и Гарти, только обозначили приказы руками, покрутили кистью над головой, после чего махнули, словно рубанули мечом, в сторону леса, то вот уже сотники отдавали приказы устно, ибо не каждый воин видел. Мы двинулись не самыми первыми, пустили вперед сотню тяжелых гоплитов, которые буквально с ног до головы были закованы в доспехи. Даже набедренники были, что считалось редкостью, да и не только, наплечники опускались практически до самого локтя. Идеальная защита практически. Дыр еще полно, но попробуй по ним в пылу сражения попасть. Следом уже шли мы, наша девятка. Шли не галкой, как должно быть, а в четыре шеренги. Сначала тройка командира, потом два бойца усиления и маневра, потом уже в две шеренги по двое четверка стрелков. Шли молча в абсолютной тишине, ну а на небо мы смотрели постоянно. В первой сотне вообще не было стрелков, а мы первые во всей этой череде. Как-то слишком тихо, недовольно бормотал одиннадцатый. Отец всегда говорил, что затишье бывает только перед бурей. И эта буря, мы, уверенно проговорил десятый. Не дрейфь, Ахилл, вон, глянь на свежее мясо. Его лицо явно показывает, что ему посрать на все, что происходит сейчас, ему главное то, что будет впереди. Ведь так, Астер? Угу, лишь ответил я, мелко кивнув, а сам с легким удивлением посмотрел на практически старика, ибо это был первый случай на моей памяти, когда в боевом построении, перед боем заместитель командира называл нас по именам, а не по номерам. Но мы продолжали идти, вопреки переживаниям одиннадцатого, иногда до нас доносились редкие звуки боя, при этом довольно близкого боя, зачастую после которых из кустов или из-за небольших холмиков выскакивали наши разведчики с довольными лицами. Выскакивали они только с одной целью – ударить себя кулаком в грудь, после чего развернуться в сторону лагеря и направиться назад, на отдых. «Всю ночь тут торчали», – осторожно произнес двенадцатый. «У меня брат тоже тут был. По пути увидел его по левую сторону от колонны. Весь в крови, даже страшно представить, сколько монстров они тут прикончили за ночь. А прикончили они, скорее всего, довольно много всяких тварей. И не просто много, а очень и очень много. Иногда даже по пути мы перешагивали через тела сатиров, чаще всего их, которые пованивали тухлятиной. Их убирать никто не собирался. Они станут удобрением для леса, укрепят его после того, как частично уничтожили ради построения своего лагеря. Замедляемся, чуть тише десятого приказал первый, после чего мы действительно сбавили ход, сократили длину и уменьшили скорость шага. Сотня перед нами тоже начала идти куда медленнее. А это означало только одно, мы начали выстраиваться в боевой порядок. Сотня за нами начала брать слегка левее, а сотня еще дальше, правее. Каждый знал, где именно им стоять, каждый знал, какое место занимать. Идти надо было еще достаточно долго, просто пора было разворачивать строй. И все же у нас был изъян. Мы не знали, как сейчас действуют другие тысячи. Хотя фланговым повезло, они уже шли в условном боевом порядке. Их колонны были построены так, что бойцам требовалось только развернуться в нужную сторону, после чего они из походного автоматически перестроятся в боевой. Это только нам нужно было замедлять свой ход, чтобы развернуться нормально, чтобы увеличить фронт атаки. Если бы я был птицей, то сейчас видел бы все. Все 4000 бойцов, наши 2/3 от легиона, с разных сторон окружали противника. Зрелище грандиозное. 4 из 6 тысяч бойцов участвовали в предстоящей битве. Конечно, это не сравнится с тем, когда в бою участвует сразу несколько легионов, но тоже весьма грандиозно. И чем мы ближе приближались к лагерю, тем тише становилось. Враг, 100%, о нас уже знал. На расстоянии в пару километров такую численность от противника очень тяжело скрыть, особенно если твой враг – лесной житель в какой-то степени. У сатиров и кентавров были свои лесные тропы, по которым они передвигались куда быстрее, чем нам могло вообще казаться. В итоге, когда наш строй полностью развернулся, а тысячник получил все доклады от всех сотен, мы двинулись вперед активнее. Только одна сотня осталась позади, вспомогательных легких войск, которые должны были, как и наша десятка, поддержать натиск первой сотни. Вообще боевой порядок выглядел интересно. Первая, центральная сотня, тяжело вооруженные пехотинцы. Вторая и третья, по флангам от первой, уже бойцы средней тяжести. Просто обычные гоплиты, не тяжелые. Они уже могут показать врагу, что такое нормальный маневренный бой. Они должны были помогать прорывать, но и при этом сдерживать натиск врага, который ударит во фланги. Остальные сотни на флангах, наполовину стрелки, наполовину легкие пехотинцы. И только за нашей спиной 90 воинов, к которым мы формально были привязаны. Воины. Послышался рев легата. Хау. Весь строй на миг встал, застыл в моменте. Мы знали, что у нас полнейшее превосходство. Мы знали, что сейчас решится судьба города. Ведь организованный лагерь врага – непосредственная угроза существованию остатков города. И когда мы от нее избавимся, а мы от нее избавимся, легион сможет отправиться в другие места, где возможна угроза от иномирного врага. Хау. Бойцы ударили кулаками о грудь, копьями и мечами о щиты, а потом еще раз, в такт каждому выкрику. Хау, хау, хау, хау. Это был мощный эффект. Враг о нас знал. Этот выкрик доносился со всех сторон. Это был наш первый удар, не физический, а психологический. Понимая свое обреченное положение, воля врага к жизни должна была немного снизиться. Ну а у нас же желание сражаться и побеждать только повышалось. Лучники, крикнул наш тысячник, а другие продублировали его приказ. И тут же тысячи стрел устремились к небесам. Тысячи, в прямом смысле этого слова. Целый вихрь стрел устремился в центр лагеря, где, как мы знали исходя из докладов противника, не было заключенных. Всех их рассредоточили ближе к стенам, стараясь таким образом еще сильнее обезопасить себя. На жизни людей этим монстрам было плевать. Следом за первым залпом обычных стрел был сделан второй. Звук от них больно ударил по ушам. К каждой стреле был привязан свисток. Толку от такой стрелы практически не было, но вот гул, завывание, которое они издавали, сильно давил на мозги. Даже мне было немного не по себе. Прорываются. Донесся отдаленный крик с левого фланга, куда тут же оказались направлены десятки взглядов. Нам повезло. Мы находились на небольшой возвышенности, из-за чего видели все, что происходило по левую от нас руку. Несколько сотен кентавров и примерно столько же сатиров на них вырвались из-за стен лагеря и устремились в сторону левофланговой тысячи. Тут же их начали истреблять. Очень много луков было магическими, из-за чего стрелы довольно далеко летели просто прямо. Это было хорошо заметно. К стрелкам левой тысячи подключились также и наши. Мало того, что с фронта по врагу лупили нещадно, так и с фланга интенсивность обстрела была весьма высока. Я видел, как десятки скакунов на ходу заваливались, ноги кентавров подгибались, туловища грудью взрывали землю, ломая позвоночники, руки и наездников. Иногда подгибалось одно копыто, из-за чего кентавры заваливались на бок, совершая несколько оборотов вокруг своей оси, убиваясь от своего собственного веса, лишая жизни сатиров на них. В итоге до строя эти несколько сотен врагов так и не добежали. Погибли под ливнем и вихрем стрел. Страшное зрелище, но внушительное, вдохновляющее, в какой-то степени ужасное, но вместе с тем и пугающее. Тысячи легионеров Спарты простояли какое-то время в неподвижности, а потом последовал столь долгожданный приказ. На что урм? Проревела глотка Гартия, после чего передние три сотни слаженно двинулись вперед, а следом, слегка отставая от передовых бойцов, шли мы. В этот же миг, стоило нам двинуться, изнутри лагеря вылетели сотни стрел. По кучности и количеству не сравнится с нашим обстрелом, но это заставило всех снова застыть. Преодолев всего несколько десятков метров, сомкнуть строй и образовать над головами сплошную стену щитов. Красиво, чтоб его, поражался как ребенок увиденному ахил. Воистину, ха-ха-ха-ха.